Глава 5. Баррикада не продержалась и 2 минут. Руки у Зеленцов, да и вообще все тело становилось после обращения намного крепче оригинального. Семен едва успел затянуть стремянку внутрь и захлопнуть люк, как на площадку перед лифтами, громко топая босыми ногами, вышли 2 зеленых покойника. Они сразу же принялись обстукивать руками друг друга. Этот стук совпал со стуком зубов Алины. Ее губы тряслись от страха, но она не могла отлипнуть от щели в крышке люка, завороженная жуткими существами. Один из них попытался допрыгнуть до люка, но на нем сверху сидел Семен и лежал его тяжеленный рюкзак. Тем не менее, крышка ляснула под ударом зеленой твари. Зеленец попробовал пару раз, поняв, что ничего не получится, принялся вместе с напарником крушить двери лифта. Они выломали створки, зашли внутрь грузового лифта, поколотили там руками и, выяснив, что никого нет, принялись за второй. Разломали его двери и по очереди свалились в шахту. Грохота от падения на крышу лифта было 2. Алина усмехнулась, поняв, что произошло. «Ну, тупые! Сила есть, ума не надо», — согласился Семен. «Интересно, они ведь и так мертвяки. Зеленцы могут умереть снова?» «Думаю, могут. Они никакие не мертвяки. Это организмы, принявшие форму человеческого тела. Мы с братом узнали о них до того, как это началось. Я срезала с себя кусок кожи. Она показала перебинтованную руку, а он позеленел. То есть мы уже заражены. А то, что живет в нас, как только иммунная система перестанет работать, быстренько захватит клетки и использует наше тело для выполнения своих задач». «Каких?» — озадачился Семен. «Пока что это похоже на то, что они хотят очистить город от людей». «Кто? Зараза?» «Откуда я знаю, Семен? У меня только предположение на основе того, что я выяснила. Я вообще в шоке, что такое могло произойти. Восстание мертвецов. Какой бред! Как из дешевой постановки!» «Знаешь, это казалось невероятным только в самом начале, пока я не увидел с балкона, как какие-то зеленые люди, двигающиеся как паралитики, начали убивать. А люди ведь сначала не боялись их, думали, наверное, розыгрыш, флешмоб, снимают какой-нибудь ролик, а потом хрясь и голову на бок. У меня был шок 10 минут, а потом я снова выглянул в окно и понял, что все происходит на самом деле. И раз мир стал другим, вот таким с бродячими зелеными трупами...» «Браво! Молниеносное прохождение стадии принятия. Это потому, что мы с тобой молодые и адаптивные, а вон мужики постарше ждут, когда власть наведет порядок». «Я был бы не против. Их пули не берут. Женщине попали в голову, а она только дернула ее, как будто горохом посыпали, а потом еще дружков позвала, и они штурмом взяли дом, из которого стреляли». «Ими управляют?» «Вероятно. Если это чья-то военная хитрость, то почему бы и нет? Неужели человечество смогло изобрести такую заразу? Как будущий врач могу с уверенностью сказать, что я в это не верю». «А кто тогда?» «Не знаю. Мир перевернулся с ног на голову, поэтому искать ответы бесполезно». «Эй, они ушли?» Снизу шепотом поинтересовался толстяк. Семен слез с крышки, убрал рюкзак и приоткрыл люк. «Упали в шахту», — произнес он. «Баррикаде вашей конец». «Я понял. А что тогда делать?» «Лезть к нам, сидеть в квартире небезопасно. Если согласны, я спущу стремянку. Сейчас с женой посоветуюсь». Хлопнула дверь. Толстяк советовался 5 минут. За это время снова послышался перестук зеленцов. Алина сравнила его с тем, как охотники раньше загоняли животных. Не хотелось таких сравнений, но они напрашивались сами собой. Зеленые зомби обложили их со всех сторон. Алине снова позвонил брат. Она приняла звонок и отошла в сторону. «Ты как?» — спросил он кратко. «Сижу на тех этаже с одноклассником Семеном. У него была стремянка. А вы как? Как племяшки?» «Народу прибавилось на крыше. Сидим, молчим, успокаиваем детей. На улице вокруг дома сейчас под 200 зеленцов. Бродят, колотят руками, нервы мотают. Последний, кто забрался на крышу, говорят, что живых больше нет. Остальные все погибли, скоро обернутся, и их станет еще больше. Племяшки твои молодцы, все понимают. Им хватило увидеть зеленого один раз, и все капризы прекратились. Держимся, ждем, но пока неизвестно чего. Ну, задача у нас пока не погибнуть, а не ждать. Родители не звонили? Нет, думаю, не позвонят. Голос Александра дрогнул. Алина тут же зажмурилась, чтобы остановить слезы. Ладно, Саш, у нас тут, кажется, народ решил тут разобраться на крышу. Пойду приму детишек и вещи. Она услышала возню, детские голоса и скрип стремянки. «Хорошо, давай, позвони через часок. Я сейчас отключу телефон и через час включу, чтобы сэкономить заряд. Не забудь, а то я буду волноваться». «И ты не забудь». Алина отключилась и подошла к Семену, помогающему забраться детям, мальчику и девочке дошкольного возраста. За ними поднялась молодая женщина с испуганными глазами. Муж снизу подавал сумки. Кажется, он решил перенести на крышу все, что смог собрать. Не хватало еще кровати, холодильника и варочной панели. После них забралась семья толстяка. Такая же грустная супруга с химией на редких волосах и их сын лет 16, похожий на приемного. Худой, черноглазый и черноволосый. Он взял с собой школьный рюкзак, словно собирался учиться, пока в мире творится конец света. Третья семья не решилась лезть на тех этаж. Они сказали соседям, что укрепили дверь и будут сидеть за ней, как мышки. Алина уже знала, что тишина не поможет им. Зеленцы чувствовали пустые объемы за дверями и уже были научены проверять каждый. Убеждать всех она не собиралась. Девчонке никакого доверия со стороны взрослых не было. Откуда и знать, как лучше, если для всех это событие началось одновременно. Семен закрыл люк и накидал на него самые тяжелые вещи. На техническом этаже было сумрачно, свет попадал через два окна в стороне от люка. Алина нашла выключатель и включила свет. Стало намного веселее. Оказывается, рядом находилась лестница, ведущая на крышу, закрытая железной дверью с навесным амбарным замком. «Я бы хотела посмотреть сверху на то, что происходит», — призналась Алина. Семен вынул из своего набора фомку, подошел к замку и сорвал его, открыл дверь и поклонился. «Прошу!» «Я?» — Алина спасовала. Подумала, что зеленцы могут каким-то чудом забраться на крышу. Семен покачал головой и первым пошел вверх по лестнице, приоткрыл дверь на крышу и осмотрелся через щель. Там было тихо и пусто, если не считать воркующих голубей. «Никого», — произнес Семен. Тем не менее, фомку он держал в руке наготове. Неизвестно, могла ли она нанести хоть какой-то вред твердолобым дуболомам или нет. Прошелся по крыше, Алина следовала за ним, испытывая некоторую уверенность в том, что Семен обеспечивает безопасность. Еще до того, как они подошли к невысокому парапету, стало очевидно по непрекращающемуся шуму колотушек, что город кишит зеленцами. Когда же они увидели, сколько их стало на самом деле, то обомлели. В поле зрения их были тысячи. Они хаотично и конвульсивно перемещались вокруг дома. «Если они выполнят свою задачу, что с ними станет?» — спросил Семен. «Может, их цвет вернется к нормальному, и они станут выдавать себя за нас?» — в шутку предположила Алина. «Помнишь, Урфин Джус создал порошок из травы, чтобы оживлять дуболомов?» «Конечно, одна из моих любимых детских книг. А мы как будто сами дунули порошок из этой травы и теперь живем в мире галлюцинаций, никак нас не отпустит». Алина рассмеялась. «А у тебя появилось чувство юмора», — заметила она. «Оно всегда было, просто не все доросли до понимания моих шуток». Семен бросил вниз отколовшийся кусок бетона. Он громко упал на асфальт. Дуболомы замерли на секунду, после чего принялись колотить с двойным усердием. Со стороны частного сектора выбежала большая собака, тянувшая за собой цепь. Видимо, ей удалось сорваться только вместе с ней. Она облаивала каждого зеленца, но на нее не обращали никакого внимания. Она даже осмелилась тяпнуть одного за ногу, но тот никак не отреагировал на акт собачьей агрессии. «А вот тебе и доказательство, что дуболомы охотятся исключительно на людей». Алина так поняла индифферентность зеленых зомби к собаке. «Я теперь уверена, что животные не зеленеют после смерти. Вирус собирал информацию о нас, адаптировался, чтобы не перепутать объект агрессии, и вуаля, тупые слепые зомби не трогают никого, кроме нас». «То, что мы не лучшие представители планеты, это понятно. но кто способен выжить нас отсюда? Пришельцы, подземная цивилизация, морская из Антарктиды? На этот вопрос нам никто не ответит». Алина вынула телефон из кармана. «Знаешь, как только началась эта зеленая катавасия, все навыки, которые я считала безусловными, пропали. Я почти забыла про интернет. Там почти все серверы отвалились, я заходил». Алина открыла городской паблик и промотала ленту. Картинки и видео грузились медленно. Люди снимали из окон то, что уже видели все. Кому-то удалось заснять свои последние мгновения жизни. Алина промотала часовой ролик, в начале которого погиб молодой человек. Впервые она увидела близко лицо зеленца. Оно было страшным в своей неподвижности, бездушной холодности и полном отсутствии выражения. Именно так и должна была выглядеть смерть, убивающая без эмоций. Парень шумно грохнулся после того, как хрустнули его позвонки. Телефон упал на пол, прислонившись задней стороной к телу и снимал кисть руки. В течение часа можно было наблюдать трансформацию кожного покрова. У него менялся не только цвет, но и структура. Чтобы звонко колотить руками друг от друга, требовалась особая твердость покровов. Парень, обернувшийся зеленцом, поднялся, из-за чего телефон перевернулся камерой к полу и утопал по своим нехорошим делам. «Семен, я, кажется, знаю, откуда берется энергия у наших дуболобов». Алине пришла идея во время просмотра ролика. «Они ведь не питаются ничем». «Откуда?» «Фотосинтез. Они же без света становятся бледными». «Вероятно, но что нам это дает? Мы выключим солнце?» «Это просто умозаключение. Они собирают знания о нас, мы о них. Чтобы победить врага, надо знать о нем как можно больше. А еще они любят влажность, без нее начинают сохнуть, что мешает им передвигаться». Алина изобразила походку одного из первых зеленцов. «Значит, они боятся огня. Я знаю примерно, как сделать напалм, чтобы он прилипал к телу и горел с высокой температурой. И думать забудь. Может, ты и успеешь поджечь одного-двух, но остальные тебя убьют. Тут надо думать, как их уничтожить всех скопом или хотя бы на больших площадях. Тогда нам нужны аэрозольный генератор, вода и гербицид». «А что это, аэрозольный генератор?» «Ну, это такая штука для обработки помещений. Создает дезинфицирующий туман. Можно испытать ее на дуболомах, если они действительно стали растениями». «А ты знаешь, где ее взять?» — обрадовалась Алина. «В каком-нибудь специализированном магазине для тех, кто занимается дезинфекцией, дезинсекцией», — ответил Семен. «Не представляю, как можно добраться до генератора, найти все компоненты и запустить его. Внизу и шагу не шагнуть, свернут башку мгновенно». Алина вздохнула. «Согласна, передвигаться по земле не получится». Со стороны центра города послышался ревущий шум моторов. В поле зрения появились 4 городских автобуса с установленными впереди отбойниками. Чтобы не заглохнуть от сопротивления дуболомам, они неслись на максимальных оборотах на невысоких передачах. Зеленцы, как по команде, выбегали на дорогу, переграждая путь. Автобусы сбивали их, подпрыгивали, когда те попадали под колеса, но упорно неслись вперед на выезд из города. Когда они поравнялись с домом, через окна можно было увидеть, что салоны полны людей, испуганно таращившихся на улицу. Колонна ушла за поворот, забрав за собой половину всех зеленцов. «Ну вот тебе и знак. Дуболомов можно отвлечь шумом, который они определяют как продуктивный», — предложила Алина. «Да, это хорошая идея. Электричество есть, в половине квартиры можно найти приличные колонки, выставить их на улицу и собирать толпу поклонников. Чтобы не бегать по земле, нам нужно связаться с людьми через мессенджеры и попытаться организовать процесс», — предложил Семен. «Но бегать все равно придется. Генератор сам не придет к нам», — возразила Алина. «Вначале надо организоваться, чтобы понять, у кого какие возможности. Есть у нас вообще в городе такой магазин или нет?» «Точно!» — Алина полезла в телефон. «Блин, батарейка садится!» «Подожди здесь, я быстро!» Семен убежал с крыши, оставив Алину одну. Несмотря на безопасное место, ей стало страшно. Мерещилось, что зеленцы карабкаются по углам дома, по окнам и балконам вверх. Алина обошла дом по периметру. Дуболомы пока не додумались до высотной акробатики, предпочитая ходить по земле и колотить одеревеневшими руками или сучками. Она не знала, как правильно называть конечности обернувшихся людей. «Ходить колотить», — произнесла она. «Что?» Алина подпрыгнула на месте от неожиданности. Семен стоял у нее за спиной и монтировал небольшую солнечную батарею. «Ой, прости, я не думал, что ты не слышала. Я чуть не получила инфаркт». Алина пустила молнии из глаз. «Не делай так больше». «Хорошо, не буду. Что ты сказала, когда я подошел?» «Ходить колотить. Это я про зеленцов». Семен рассмеялся. «Остроумно. Твое чувство юмора тоже улучшилось со временем». «Хорошо, не с возрастом». Алина улыбнулась и посмотрела на Семена другими глазами. Он сильно изменился в лучшую сторону. «А что это ты принес?» «Зарядную станцию от солнечной батареи». Задумывалась располагаться на крыше палатки, чтобы внутри можно было заряжать гаджеты, включать свет, вентилятор. Но я уже говорил, что ни в один поход я так и не сходил. Мечтаю о Мань-Пупунере пешком, но никто из знакомых на такое не хочет подписываться. Вот хлам и копился без дела. Ничего себе хлам. Свет отключат и конец всему интернету, координации, хранению продуктов и тому подобное. Автономия станет мечтой. «Давай телефон». Семен подключил к зарядному порту хвост из проводов, нашел подходящий и вставил в телефон Алины. Экран загорелся и сообщил, что заряд пошел. «Ну вот, пара часов и будет полный бак», — сообщил Семен. «Мы никуда не торопимся». Семен подошел к парапету. «Никуда. Экология, которую мы заслужили», — произнес он с чувством, глядя вниз. «Умереть, чтобы стать ходячим деревом. Только природа способна на такую иронию. Пока мы думали, что имеем право творить с молчаливыми беззащитными деревьями что угодно, делать мебель, бумагу, топить печки, они пытались защищаться. И вот придумали». «Слушай, а это ведь отличная теория. Мы же знаем, что деревья живые, но уверены, что они неразумные. А мы просто думаем иначе, не способны оценить их разум. Это месть деревьев людям. Ты только представь, если у них есть чувство, что они ощущали, когда пила лесоруба начинала их пилить». «Постараюсь не думать. Не хватало сейчас еще начать мучиться комплексом вины и добровольно принести себя в жертву зеленым зомби. Как бы там ни было на самом деле, наша задача – выжить, доказать природе, что человечество достойно существования на этой планете». На крышу осторожно выбрался толстяк с женой и сыном. Пугливо озирались по сторонам и, увидев Алину с Семеном, направились к ним. «Душновато там, окна не открываются и воздух не двигается». Толстяк подошел к краю и посмотрел вниз. «Ого, вот это митинг! Ларис, смотри, это же наша соседка Галина Ивановна бродит». «Где?» — Лариса забегала глазами. «Да вон, в своем дурацком зеленом жакете. Знала, наверное, что позеленеет. Под цвет лица подбирала». «Ага, вижу, вижу», — жена увидела соседку. «Походка такая же дурацкая осталась. Похоже, теперь она в подходящей компании. Раньше Галина Ивановна всегда жаловалась, что люди вокруг не соответствуют ее уровню», — начала объяснять Лариса. «А сейчас она с теми, с кем надо». Толстяк хохотнул. «Слушай, а она вернула тебе миксер?» — вдруг вспомнил он. «Нет, не вернула. Надо забрать». Толстяк аж покраснел от этой новости. «Как, дверь закрыта? Ничего себе, такими вещами раскидываться. Она теперь точно не вернет в таком-то состоянии. А это наша вещь. Мы за нее своими деньгами заплатили». «Ой, да брось, Гриш, зачем он нам нужен?» — удивилась жена мужниному скупердяйству. «Во-первых, он наш и должен лежать у нас. Во-вторых, эта зеленая демонстрация когда-нибудь закончится, и мы вернемся в квартиру, а я захочу взбить коктейль или крем для торта. И что ты предложишь мне делать?» «Снимать штаны и бегать, Гриш. Полезешь за миксером, а потом окажешься внизу вместе с этими зелеными упырями, и никакого коктейля и никакого крема для торта тебе уже больше не захочется». Лариса отошла от парапета. «Тошнит от них. Чего они такие шумные?» «Заткнитесь!» — выкрикнул Гриша во все горло. В радиусе 300 метров мгновенно повисла тишина, пугающая последствиями. «Придурок!» — прошептала Лариса. Зеленцы, ободренные свидетельством существования живой цели, которую необходимо принести в жертву, направились к дому. Одновременно 1000 особей или больше. Толстяк отпрянул от парапета, поняв, какую глупость совершил, и бесшумно удалился на техэтаж. «Простите», — извинилась Лариса за мужа, — «я бы ему миксером мозги взболтала, чтобы немного освежить. Вначале говорит, потом думает». «Ничего страшного, мы еще слишком мало пожили, чтобы переживать о смерти», — мрачно пошутил Семен. «Ага», — Лариса не поняла шутку и удалилась вслед за мужем. Алина с Семеном переглянулись и разом посмотрели вниз. Первые ряды дуболомов, высаживая стекла и оконные рамы, полезли в дом. Оставшиеся в квартирах жители подняли истошные вопли.